К великому или тихому. Не голос памяти правдивой таит беспамятность беду. Александр Твардовский. Дни были долгие, чаще светлые, теплые, только иногда облачные с дождями. Менялись пейзажи. Чем ближе к Красноярску, тем меньше широких степей, больше лесов. Нередко возникали холмы, горушки, все реже деревни и города. Красиво и вольно смотрелась впервые увиденная Сибирь, и возникала щемящая тоска все дальше от родных краев, от привычной и родной России. Если бы ехали по своей воле, без колючей проволоки перед глазами, без замков на двери, без ночных стуков снизу, чтобы проверить, нет ли пропила в полу для побега. Эшелон двигался быстро, но зато и останавливался часто где-нибудь на заросшем травой запасном пути. Пропускал товарные и пассажирские поезда. Транссибирская железная дорога в те годы еще далеко не везде была двухпутной, хотя на ней уже работала сотня тысяч заключенных, строившие эти самые вторые пути. Из своего зарешеченного окошка Сергей видел немало работяг с лопатами и кирками, карьеры, откуда тянулись бесконечные тачки со щебнем, видел в стороне бараки и ограды в колючей проволоке. Подобные пейзажи в иной день не исчезали с поля зрения ни на час. Наверное, каторжная Сибирь еще не видела такого многолюдства. Их везли дальше. Необычной приметой сибирского пути были и следы частых крушений. Под откосом валялись то разбитые вагоны, то откатившиеся в черноте пожара цистерны, то паровоз, упершийся грудью в плотную массу сосен со следами пожара. «К Иркутску подходим», — сказал сосед, железнодорожник Иван Алексеевич. «Бывал тут не раз, вечная пробка, и нам постоять придется. Пиши письма своим». Правдой и неправдой заключенные добывали бумагу, карандаши. На остановках, когда не дрожала рука, писали родным и близким. Особым манером складывали листки в виде треугольничка. Тут же адрес и слезную записку неизвестному человеку, которому выпадет судьба усмотреть белый треугольник. К этому неизвестному человеку обращались с просьбой запечатать письмо в конверт, надписать адрес и опустить, можно и доплатным, в почтовый ящик. С правой стороны каждого вагона в полу была дыра. Ее закрывали круглой крышкой. Уборная. Письма бросали в эту дыру непременно на подходе к станции или после отправки со станции. В таких местах людей ходит больше. Святое и доброе дело сотворили те тысячи людей, что подняли на Великом Сибирском пути белые треугольники с хлебной коркой и не убоялись запечатать и надписать адреса. Сколько матерей и жен с благодарностью и слезами перекрестились, получив весточку от своих кормильцев. Жив их отец, муж или брат, жив. И крепла надежда навстречу, на благополучный конец всеобщей российской трагедии. Вагон вихлялся, мимо проплывали товарные составы, шире расходились пути. Их поезд забирал правее, перешел на второй путь и остановился почти у самого красноватого здания вокзала. На третьем пути уже стоял такой же состав с заключенными. Из окна в окно начались расспросы, переговоры, крики охранников молчать, но кто их слушал? Другой сосед Сергея, бывший подполковник Виктор Павлович, спрашивал, нет ли военных, и военные находились, передавали одну и ту же весть о ярославском политизоляторе, о бутырках и крестах. И все хотели узнать, куда их везут. «Не знаем», — кричал Виктор Павлович, — «а вас? Есть слух во Владивосток, оттуда на Колыму». Это слово впервые прозвучало в вагоне и уже не уходило из памяти. О Колыме ходили легенды, будто там заключенные роют золото и ходят вольно, что кормят их от пуза, поскольку без хорошей еды и спирта работать на севере невозможно. Теперь и в Сергеевом вагоне заговорили об этой неизвестной Колыме, вспоминали Джека Лондона и его Клондайк. Составы все стояли. Какие-то поезда грохотали по четвертому дальнему пути. Под вагонами лазали конвоиры со своими молотками, бегали составители с флажками и свистели. И только перед ними путь оставался свободным. Там по перрону уже расходились пассажиры, носильщики с вещами. Было как-то непривычно пустынно и торжественно. Пропускали скорый. Когда паровоз прокатился мимо окна, Иван Алексеевич посмотрел на синие и густо красные длинные вагоны. Сказал: «Транссибирский экспресс». Спальный вагон остановился против окна, в которое смотрел Морозов. Верхние фрамуги спального были открыты. В коридор из купе выходили хорошо одетые пассажиры. Избиваясь у окон, оживленно переговаривались. Слышалась нерусская речь. Возникли два японца с фотоаппаратами в руках. Сергей не успел отпрянуть назад, как щелкнули и раз, и второй. Иван Алексеевич оттеснил Сергея. «Знаешь, попадет твое фото в газеты и пойдет гулять по миру. Вот они, русские, за колючей проволокой. Нам с тобой одной беды хватает». Экспресс стоял минут 15. Много фотоаппаратов нацелилось на окна эшелона, на конвоиров с винтовками. Речь в международном оживилась. Наконец вагоны мягко тронулись, и Транссибирский отбыл на восток. Заспешили разносить селедку, кипяток. У приоткрытой двери возник знакомый хлюст. Ловко задвинул сложенные газеты между казенными хлебами и, приняв трояк, успел перебросить еще две пачки папирос пушка. В этих хлопотах не заметили, как с третьего пути ушел их братский состав. За ним тронулся товарняк с четвертого пути. Их состав продержали в Иркутске часа два. Морозову хорошо запомнился и вокзал, и перрон, и край площади за вокзалом. В голове вертелась старинная песня «Славное море, священный Байкал». Было в его душе что-то торжественное и щемящее чувство неизвестности и мысль о том, что до Рязанской земли отсюда почти 5000 верст. Сергей спустился со своих нар вниз, взял у Виктора Павловича, выбранного старостой, свою пайку, селедку, поставил рядом остывающую кружку. Рядом с Морозовым сидел другой сосед по пересылке, отец Борис, спросил тихонько: «Говорят, где-то здесь знаменитый Байкал, не видел сверху. Будем проезжать, так, Иван Алексеевич?» «Да, теперь скоро. Там по берегу 70 тоннелей и акведуков.